Глава 4. Уилл — мастер на все руки. Маунт-Джой, хозяин дома, в котором я снимаю комнату, зарабатывает тем, что делает парики. Маунт-Джой — гугенот, бежавший из Франции, когда там начали преследовать протестантов. Гугеноты во Франции — христиане-протестанты, которые выступали против деградации католической церкви за ее преобразование и обновление. «Король Испании Филипп II собирается напасть на Англию», — вздыхает Маунт-Джой. «Он всегда задерживается поболтать, пока я завтракаю». «Не может быть!» «Он уже собрал флот и назвал его «Непобедимая армада», — говорит Маунт-Джой. «Больше 100 кораблей, нагруженных солдатами, пушками и лошадьми. Англия в безвыходном положении!» И снова испускает вздох. Он всегда одевается в черное и без конца вздыхает. «Я уверен, что королева...» «Эх, твоей королеве Елизавете недолго осталось!» Хозяин уже 100 раз объяснял мне, что у нашей правительницы много врагов. В Европе ее считают еретичкой и незаконнорожденной, которая узурпировала престол. Тот, кто лишит ее жизни, окажет большую услугу христианству. Страна кишит шпионами и предателями, они есть даже при дворе. Наемному убийце, подосланному Филиппом, удалось отравить платье Елизаветы. Она никому не доверяет, и, ложась спать, кладет рядом с кроватью старый меч. «Не представляю, что будет с Англией без нее!» — сокрушаюсь я. Именно Елизавета поощряла заокеанские экспедиции сэра Уолтера Рейли и морские рейды Фрэнсиса Дрейка. Его пираты стали настоящей головной болью для короля Испании. Ее стараниями возник мир, в котором, если очень захотеть, можно добиться невероятных вещей. «Ах, месье Шекспир, прогнило все в английском королевстве!» Вздыхает Маунт-Джой и уходит, унося пустую кружку. «Труппа слуги королевы Елизаветы больше во мне не нуждаются. И теперь я каждый день брожу по столице и окрестностям в поисках работы. Я обнаружил, что в Лондоне научились обходить запреты городских властей. Театры возводят на ничьей земле, на обширных участках, лежащих за стенами города и когда-то принадлежавших обителям и монастырям, которые не подчинялись общим правилам. Дом Маунт-Джоя стоит как раз на такой земле. Мрачное место, скажу я вам. Театры, конечно, здесь имеются, но помимо них есть еще тюрьмы, сумасшедшие дома, кладбища, пороховые лавки и зловонные мастерские, в которых красят и дубят кожу. Не обошлось и без арен, где устраивают медвежьи бои. Выходя из дома, я часто слышу звериный рев. Это рычит знаменитый медведь Сакерсон. Однажды Маунт-Джой повел меня на представление, от которого я пришел в ужас. Дрессировщик торжественно вывел Сакерсона, привязал его к столбу в центре площадки и спустил на него мастифов. Сакерсон — настоящий боец. Посмотреть на него съезжается публика со всего Лондона. Но это не честный бой. Это зверство и больше ничего. На ничьих землях есть несколько арен, на которых травят собаками медведей. Публика знает косолапых по именам — Нед Уайтинг, Джордж Стоун, Гарри Ханкс. На огороженных площадках проводятся также петушиные и собачьи бои, и даже драки обезьян верхом на лошадях. Жажда развлечений в Лондоне не знает пределов. Надеюсь, когда-нибудь главным зрелищем станет театр. Я прижимаю руки к ушам и несусь во всю прыть мимо медвежьей арены. К 2 часам дня ноги приводят меня в Саутуарк, район к югу от Темзы. Воздух оглашают трубы, зазывая на представление. «Спешите видеть! Пьеса «Тамерлан» Кристофера Марло в постановке труппы «Слуги лорда Стрэнджа»!» — выкрикивает мальчик в костюме пажа. «Все в театр Роза!» Я вливаюсь в толпу, которая стекается к зданию театра. Над ним на шпиле башни развивается на ветру флаг. Это означает, что сегодня дают спектакль. «Внутри я еще не был». Говорят, «Роза» вмещает 2000 зрителей, а может и больше. Как вовремя я приехал в Лондон. Совсем недавно стараниями актеров здесь открылось несколько театров. Остались в прошлом спектакли прямо на повозках, на постоялых дворах, в залах ратуши или в домах знатных господ, которые смотрели на актеров как на шутов гороховых. «Вход стоит 1 пенни», — объясняет человек в дверях. «2 пенни, если хочешь сидеть на галерее, а за 3 можешь получить еще и подушку». И он окидывает меня взглядом. «Но ты не похож на барина, чьи ягодицы привыкли к мягким креслам». «Ясное дело. Я до сих пор одет как деревенщина. Даже на новую рубашку еще не заработал». Выложив пенни, я попадаю в большой двор, окруженный галереями в 3 яруса. Взгляд упирается в высокий прямоугольный помост посредине. Перед ним собирается простой люд, заплативший за стоячие места прямо под открытым небом. Над сценой натянут навес, из-под которого могут неожиданно спускаться призраки. А в подмостках имеется люк-провал, ведущий в чулан, так что из-под сцены тоже могут выскакивать ведьмы или привидения. В задней части видна деревянная стена с 2 дверьми. За ними комнаты, где актеры репетируют и одеваются перед спектаклем. Театр постепенно заполняется, и, поработав локтями, я проталкиваюсь поближе к сцене. На галереях элегантные джентльмены сидят в мягких креслах, ловя на себе восхищенные взгляды. И вот протрубили трубы, пробили барабаны, и начинается «Тамерлан». Я открываю рот, да так и стою с открытым ртом до самого конца. Кто знает, сколько мух успевает в него влететь. Герой пьесы — бедный пастух, родом из Азии, который становится величайшим завоевателем всех времен и покоряет полмира. На сцену выкатываются триумфальные колесницы, запряженные лошадьми. Раздается грохот пушек. Зрители стоят так близко к подмосткам, что могут касаться актеров руками. Они вмешиваются в ход действия, радуются, как дети, и без устали хлопают в ладоши. Роль Тамерлана исполняет Нед Аллен. Его имя у всех на слуху. Помимо величественной внешности, он обладает мощным голосом, перекрывающим даже крики и грохот сражения. Нед полностью завладевает вниманием публики. И чем дольше я смотрю на него, тем яснее понимаю. На зрителей действует не только магия его удивительного голоса, но и сила поэтических строк, которые он произносит. Прекрасные слова, звучащие с подмостков, подчинены особому ритму. Ничего мелодичнее я в жизни не слышал. Эти строки напоминают магические заклинания. Они завораживают. Высокая поэзия на театральной сцене. Когда восторженная публика начинает расходиться, я проталкиваюсь к выходу вместе со всеми и в этот момент принимаю решение. Глядя на Неда Аллена, я понял, что никогда не стану великим актером, значит, нужно не только играть. Так почему бы не начать писать для театра? Решено. Я брошу вызов Кристоферу Марло. Мне кажется, в его драме чего-то не хватает. Да, Тамерлан устрашает, его жажда власти не знает границ. Но это понятно с самого начала. И к концу пьесы мы ничего нового о нем не узнаем. Герой не преподносит никаких сюрпризов. У Марло я могу поучиться работать со словами. Но персонажей придумываю поинтереснее, сложнее и загадочнее. Их будет трудно раскусить. До самого конца должно быть непонятно, кто же они такие. Я хочу залезть в головы принцев и королей, генералов и влюбленных девушек, найти ключ к их сердцам. И это намного более удивительное путешествие, что приключение сэра Уолтера Рейли в новом свете. Я предлагаю свои услуги труппе «Слуги лорда Стрэнджа», и они сразу берут меня. Раньше, когда театры каждый день переезжали из города в город, им хватало и небольшого репертуара. Но теперь, играя на постоянной сцене и почти каждый вечер давая другую пьесу, они нуждаются в новых драмах и комедиях, и я готов их сочинять. Я пишу драму «Генрих VI», а Кристофер Марло — трагедию «Эдуард II». Он создает трагедию «Мальтийский еврей», а я комедию «Венецианский купец». Наше соперничество только подогревает интерес публики. Работаю я по ночам, при скудном свете сальных свечей, наполняющих вонью съемную комнатушку. Перочинным ножиком затачиваю перо. Пишу на плотной, жесткой бумаге, испещряя ее строчками с обеих сторон. На полях слева указываю, кто произносит реплику, хотя иногда забываю. На полях справа записываю авторские ремарки. Перо быстро скользит по бумаге. Слова льются легко и свободно. Я, как губка, впитываю чужие фразы и поступки, и они становятся частью меня. Рассказы путешественников о дальних странах, обрывки разговоров и пересудов, подслушанных в таверне, ругань уличных дебоширов, пара-тройка страниц, лениво пролистанных в книжной лавке, все оседает в глубинах памяти. И в нужный момент, когда из-под пера выходит очередная история, вдруг раз — я извлекаю их на свет Божий. Актерское ремесло помогает мне чувствовать, что переживают другие, ставить себя на их место. При этом я никогда никого не осуждаю и терпеть не могу педантов, для которых жесткие принципы превыше всего. Я не собираюсь сделать мир лучше. Все, чего я хочу, это освободить медведя Сакерсона. В театре чем я только не занимаюсь. Играю в спектаклях, шью костюмы, придумываю трюки и декорации, провожу репетиции, переписываю чужие пьесы, украшаю сцену, наполняю жизнью стихи, вырезаю, починяю, шью. Это напоминает мне работу в перчаточной мастерской. Только теперь я Уилл, шьющий из слов».